и вечная к ней рифма «младость». Три девочки, три школьницы. «Я вообще вот так, чтобы конкретно, пока еще не знаю», — сказала одна. «Ну, ясно, конечно, что про наших ребят разговора нет, смешно даже». «Точно», — сказала другая, — «разговор начинается от 28. «А немного?» — сказала первая. «Сейчас много, конечно, но я ведь не сейчас выйду. В 22 нормально, диплом или на последнем курсе, а он пусть уже будет взрослый человек, обеспеченный, с квартирой, машиной, понятно, в общем». «Дико скучно», — сказала первая, — «которая в 30 лет обеспечена, и от них потом ничего не дождешься. Я вот по сестре вижу». «Как был обеспеченный», — передразнила она, — «так до 40 остался. Третья машина и опять юзанная по трейдину. Тоска. Я бы вот, например, за артиста вышла. Не за любого, а за известного, конечно». «Артист изменять будет», — сказала вторая. «Если совсем знаменитый, то ладно, тогда пускай». «Ага, конечно, пускай. А потом разведется и привет». «Если его удерживать, еще скорее разведется». «А ты чего?» — обе повернулись к третьей девочке. «А?» — рассеянно спросила она. «Что, замечталась?» «А?» — переспросила она. «Да, девчонки, есть у меня мечта». «Ну, расскажи». «Да ну, расскажи», — запрыгали те, — «олигарх, иностранный бизнесмен, депутат». «Ой, да ну вас!» — она махнула рукой. «Совсем другое, вот представьте. Вот представьте, наша свадьба, народу куча, все машины в шариках и лентах, лето, июль, к примеру. Расписались во дворце бракосочетания, выпили шампанского, сели в белый лимузин, едем на Воробьевы горы. Там съемка, потом в церковь венчаться, повенчались, на крыльце выпустили голубей, потом едем к мостику, ну, где эти железные деревья, вешаем свой замок, запираем ключ, воду, еще шампанское и фото, вот уже время к 6, разворачиваемся и едем к ресторану. Ресторан, конечно, загородный, типа царской охоты, или даже круче. Едем, значит, по загородному шоссе, и вдруг впереди затор, полиция, пожарки, телевидение. Что такое? Террористы захватили заложников. Нам кричат: проезда нет, разворачивайся. И тут мой жених выскакивает из лимузина, вот как есть, в костюме с бабочкой, и бежит вперед, выхватывает у мента пистолет и кидается туда, где заложники. Шум, грохот, взрывы, и вдруг двери открываются, заложники выходят, террористы убиты. Он их сам убил. Но последний террорист, последняя пуля его смертельно ранит в сердце. Я бегу туда, чтобы увидеть его живого в последний раз, но не успеваю. Он уже мертвый. «И что?» — огорошенно спросили подруги. «Все?» «Все только начинается», — сказала она. «Моему жениху посмертно присуждают звание Герой России. Путин в Кремле вручает мне этот орден, в смысле золотую звезду. Меня показывают по всем каналам. Мэр Москвы дает новую большую квартиру. Государство назначает пенсию. Спасенные заложники дарят подарки. И еще все время приглашают на разные тусовки, интервью и все такое. Жизнь». «А потом замуж?» — спросили подруги. «Вы чего? Вдова героя — это самый супер. Уважение, деньги, а главное, всего этого делать не надо, что мужчины хотят». И она поморщилась, как будто ее сейчас стошнит.